Многие из остальных стояли на балконе, высоко над остальным городом. Они наблюдали, как западная часть города подвергалась жестоким разрушениям. Черный дым поднялся высоко в воздух. Наклас стоял перед столом, обливаясь потом. Атака произошла так быстро. «У нас не было возможности», — начал он, прежде чем его прервали. «И вы не заметили десятки кораблей, заплывших в наши воды, пока они не начали обстреливать наши стены?» — спросил другой, сузив глаза. «Шторм, мы не сделали». Он пытался использовать единственное веское оправдание, которое у него было, но было ясно, что они не хотели его слышать. Внезапно он услышал, как остальные великие мастера вскрикнули в панике, когда черный дракон пролетел мимо их балкона. Он выбежал, чтобы присоединиться к ним, отчаянно пытаясь оценить ситуацию. Дракон полетел обратно к горящей стене, его массивные крылья хлопали, удерживая его в воздухе. Как и прежде, на стену обрушился поток огня. К тому времени каменные блоки стали вишнево-красными. Когда дракон отлетел, еще один меткий удар поразил стену с невероятной силой. На вершине пирамиды они слышали треск камня. «Чего хочет король драконов?» — спросил один трусливый хозяин. Его ноги и колени неудержимо тряслись. «Почему он нападает на нас сейчас? Мы ничего ему не сделали!» — крикнул другой, когда десятки массивных камней врезались в разрушающуюся стену. В этот момент в комнату влетел голубь с прикрепленным к ноге мешочком для купюр. Она приземлилась на стол, и хозяин, не теряя времени, схватил птицу и убрал записку внутрь. Он прочел это молча. «Армия марширует по дороге демонов», — сказал он, практически оцепенев в этот момент. «Не менее 50 000 человек. Они будут здесь к ночи», — прочитал он, скомкав газету и бросив ее на стол. Затем его гнев взорвался. Он швырнул голубя со всей силой, которая у него была. Он ударился о стену со взрывом перьев. «Каков план?» — крикнул он, вставая. Никто ничего не сказал. Единственным звуком в комнате был ужасающий рев летящего вдалеке дракона. «Нахлас Паль, твоя городская стража победит этого вестеросского ублюдка, или это будет твоя голова?» Он угрожал. «Будьте осторожны в своих словах», — сказал другой мужчина, одетый в розовое и белое, подходя к ним. «Я не допущу, чтобы ты угрожал моему брату». Мужчина впился взглядом. Наклазу повезло, что его старший брат был одним из великих мастеров города. Это все, что ему повезло в этот день. Бремя войны все еще лежало на его стареющих плечах. Рев дракона заставил дрожь пробежать по его спине. Мог ли он победить? Он думал об этом всего секунду или около того. Нет, он не мог. Его единственной надеждой было продержаться достаточно долго, чтобы их союзники пришли на помощь. Из раздумий его внезапно вывел крик мужчины. «Иду сюда!» Это все, что он поймал. Он посмотрел в сторону суматохи. Его глаза расширились, когда он увидел черного дракона, направляющегося прямо к балкону. Его рот начал открываться. Великие мастера вскрикнули и начали продвигаться к лестнице. Наклас присоединился к ним, сбив с ног члена дома Лорек, пытавшегося сбежать. Он только что бросился вниз, когда вся комната была заполнена огнем. Он закричал от боли, скатившись вниз по каменной лестнице, ударившись о стену и приземлившись на мягкую груду. Куча под ним заворчала. Когда он скатился с него, то увидел, что это груда тел, которые начали двигаться. Этим великим мастерам повезло. Он слышал мучительные крики остальных, когда плоть плавилась с костей. Однако их крики длились недолго. Вскоре они замолчали, и был слышен только рев пламени. Глава 42. Постоянный обстрел камнями городской стены действительно действовал на нервы всем горожанам. Большинство из них прятались в своих домах, слишком боясь выйти на улицу и собственными глазами увидеть, в каком состоянии находится город. Те, у кого были рабы, выслали их. Умные рабы просто нашли относительно безопасное место, где можно было затаиться, пока все не закончится. Всю ночь непрекращающиеся удары по стене держали в напряжении оставшихся великих мастеров. Они двинулись дальше, в чрево Великой пирамиды, где было безопаснее. Их армированные сталью двери были закрыты и заперты, и это было лучшее, что они могли сделать. Они только надеялись, что Наклас Паль выполняет свою работу. Ужасный лорд Иссоса, спрятавшись в подвале дома своей хозяйки, Наклас Паль дрожащими руками допивал еще одну чашку сладкого вина. Он сказал великим мастерам, что возвращается в город, чтобы привести своих людей к победе, но на самом деле он пошел прямо к своей любовнице и убедил ее позволить ему спрятаться в ее доме. Он не знал, что ему делать в сложившейся ситуации. Единственное, В чем он был уверен, это то, что ему нужен еще один бокал вина. Он схватил бутылку и налил ее в свой стакан, стоявший на потертом старом столе в подвале. Небольшую подземную комнату освещала только свеча, стоявшая рядом с бутылкой вина. «Что мы будем делать?» – дрожащим голосом спросила его хозяйка. С каждым громким грохотом с половиц над их головами падала пыль. Она кашлянула и вытерла грязь с глаз. «Я не знаю», – честно сказал он ей. «Попробуй, пожалуй, переждать», – был единственный ответ, который он смог дать. Внезапно за следующим грохотом последовал звук разбивающегося камня. Это был громкий, резкий треск, от которого у него по спине пробежала дрожь. Он сразу понял, что это за звук. Часть стены наконец рухнула. Наклас обхватил голову руками. Дела шли еще хуже. Ужасный лорд Эссоса. Его армия ревела и аплодировала, когда стена рухнула. Демон пролетел мимо, а Гарри сидел у него на спине. Гарри улыбнулся, глядя вниз. Вскоре его армия окажется внутри города, охраняя его улица за улицей. Гарри изо всех сил старался не разрушить слишком большую часть города внизу. Он не хотел разрушать город, он хотел править им. Там также были десятки тысяч невинных рабов, и он не хотел, чтобы они умерли. К сожалению, во время войны невиновных не щадили. Рабы умрут, это было неизбежно. Гарри просто хотел спарринговать с как можно большим количеством соперников. Демон приземлился рядом со своей армией, и Гарри спрыгнул. Черный дракон тут же взлетел обратно в воздух и снова начал кружить над городом, время от времени уклоняясь от огня баллист. Одетый в черные боевые доспехи, Гарри был готов к следующей части боя. Поскольку стены и щебень все еще невероятно горячие, а окружающие улицы покрыты раскаленными углями, им никогда не удастся проникнуть внутрь без серьезных травм. К счастью, у Гарри был небольшой трюк в рукаве. Незаметно для всех Гарри махнул рукой, и высоко в небе начали формироваться темные тучи. Через несколько минут до их ушей донесся первый раскат грома. Еще через несколько минут начали падать большие и толстые капли дождя. Шипение воды, мгновенно закипевшей на горячих камнях, оказалось громче, чем Гарри ожидал. Почти час они ждали, пока Гарри подошел к развалинам и начал перелезать через них. Он протянул руку и коснулся сломанного блока, который был во много раз тяжелее его самого. На ощупь он все еще был очень теплым, но определенно сносным. «Мы движемся», — Гарри позвал капитанов. Через несколько секунд прозвучали боевые рожки, и его армия заняла позиции. Стоя на обломках, Гарри вытащил меч и направил его в сторону города. Его капитаны отдали приказы, и все двинулись вперед. Гарри легко соскользнул с обломков, ни разу не потеряв равновесие. Его армии не так повезло. Некоторые споткнулись и упали. Некоторые подвернули лодыжки, а некоторые даже очень неудачливые сломали ноги, пытаясь пройти по колеблющимся каменным плитам. Однако подавляющему большинству удалось пройти путь невредимым. Было жутковато, насколько тихим был обычно шумный город. Слышен был только дождь. В заливе корабли, груженные товарами и рабами на продажу, немедленно развернулись, когда увидели паруса с черными львами на кремовом поле. Как сказал бы Гарри, тем, кто уже был там, чертовски не повезло. Гарри молча повел людей, которые уже прошли через разрушенные остатки стены. Он услышал кашель позади себя. Дым все еще покрывал территорию, хотя большая часть пепла улеглась в результате магического шторма, вызванного Гарри. Земля была покрыта слоем черной слизи и кусками обугленного дерева. Не обращая на это внимания, Гарри двинулся дальше. Ближайшие к стене здания были разрушены его неустанным нападением. В некоторых стенах и крышах были пробиты дыры, а другие здания полностью рухнули. Гарри мог даже слышать крики и стоны заключенных, погребенных под грудами дерева и песчаника. Он проигнорировал их тяжелое положение и пошел дальше. В двух кварталах от стены по-прежнему никого не было. Не было никаких сомнений в том, что все, у кого были рабочие ноги, быстро покинули этот район в тот момент, когда его корабли открылись. Здания здесь пострадали гораздо меньше, хотя некоторые из них явно загорелись. С поднятым капюшоном дождь не мог коснуться его. Его люди, скорее всего, находили прохладную воду освежающей, хотя мокрая одежда и доспехи только увеличивали их вес. Продолжая идти, Гарри прошел еще один квартал к центру города. Из-за того, что дождь барабанил по крышам, он никогда не слышал звуков сверху. Он слышал только крики своих людей, которых обстреливали стрелами с крыши соседнего здания. Стрелы отскакивали от доспехов Гарри из валерийской стали, в то время как его люди вытаскивали щиты, чтобы попытаться заблокировать падающие стрелы. Они сомкнули щиты над своими головами, образовав прочную плиту закаленного черного дерева, хотя некоторым мужчинам повезло меньше. Молодой солдат упал на землю рядом с Гарри со стрелой, воткнутой глубоко в его шею. Внезапно вся верхняя половина здания полностью взорвалась, когда демон пролетел мимо и обрушил на нее свои массивные ноги. Камень, дерево и люди падали на землю вокруг них. Несколько его людей были раздавлены падающими обломками, но большинству удалось спастись невредимыми. Чего нельзя было сказать о противнике, который вел по ним огонь. Городские гвардейцы валялись на земле, некоторые были мертвы, некоторые стонали от боли. Его люди не питали к ним особой симпатии. Почти как только они упали на землю, его люди набросились на них, вонзая им в грудь мечи и копья, чтобы прикончить их. Гарри жестом предложил им продолжать. Чем глубже они проникали в город, тем опаснее он становился. Когда Гарри начал переходить перекресток, массивный снаряд чуть не оторвал ему голову. Он пролетел так близко, что Гарри отшатнулся. Посмотрев в сторону, он увидел вдалеке небольшую группу людей, отчаянно пытающихся перезарядить еще один болт в свою баллисту. Глаза Гарри сузились. Это была лишь одна группа из многих, которые днем и ночью стреляли по демону. С мечом в руке Гарри побежал к ним, прежде чем перебежать на полный бег. Он услышал крики позади себя и понял, что его люди следуют за ним. Всего в 5 метрах от них они прицелились и открыли огонь. Ужасный лорд из Соса. «Поторопись, дурак!» Признос Ульти вскрикнул. Выросший в бедности, Признос был очень рад, когда его приняли в городскую стражу. Его семья так гордилась тем днем, когда он наконец закончил обучение. Теперь он хотел стать рыбаком, как его отец. Он часами стрелял в ужасного зверя, пролетавшего над их головами. Когда он увидел, что противник вышел на перекресток, он быстро развернул свою небольшую баллисту, прицелился и выстрелил. Болт выстрелил, рассек воздух и полетел в сторону врага. К сожалению, он пролетел мимо него и пробил стену борделя. Именно тогда он заметил доспехи мужчины. Он был сделан из черного рифленого металла, а его бронированное лицо закрывал темный капюшон. Его накидка развивалась позади него, трепеща на резком ветру. Даже сквозь ливень он знал, кто это. Глаза Призноса расширились. «Да ужасный лорд!» — крикнул он приглушенным голосом. «Перезагрузись!» — он закричал. Признос чуть не обмочил штаны, когда повелитель ужаса начал атаковать его. Он призвал своих людей поторопиться. «Загружено!» — крикнул один из его людей. Признос не терял времени. Поскольку повелитель ужаса находился всего в нескольких футах от него, он прицелился и выстрелил. Его сердце упало, когда повелитель ужаса просто взмахнул своим темным мечом и разрезал металлический болт баллисты пополам, ни разу не сбавляя шага. Признос всплеснул руками. «Нет, пожалуйста», — умолял он, но повелителя ужаса мало волновали его мольбы. Признос кувыркался в воздухе, когда повелитель ужаса яростно ударил ногой по передней части баллисты. Жестокая боль пронзила его живот, когда его тело покатилось по твердой каменной земле. Когда его тело остановилось, он увидел остатки баллисты, за которой он стоял, все еще падающие от него. Он застонал от боли, держась за живот. Подняв руку вверх, он увидел, что она вся в крови. Начав паниковать, он посмотрел вниз и увидел большой кусок расколотого дерева, торчащий из его живота. Он закричал от испуга и паники, схватил кусок дерева и дернул его. Боль, которую это причинило, заставила его мгновенно отпустить ее. Он начал паниковать. Он думал о своих матери и отце. Он думал о женщине, на которой хотел жениться. Он уже внес первоначальный взнос за свой первый дом и купил своего первого раба. Ему предстояло прожить долгую и счастливую жизнь. Вот почему он так усердно работал. Вокруг него кричали его люди. Килхан споткнулся и упал на колени, потеряв одну руку. Меч пронзил ему спину и взорвался спереди. Мазлирна, его друга, любившего напиться и ссать на проходящих рабов, поставили на колени прямо перед тем, как ему отрубили голову. Его обзор внезапно заблокировала высокая темная фигура, смотрящая на него сверху вниз. Капли свежей крови стекали с кончика его темного меча. Оставшаяся часть его жизни пронеслась перед его глазами, когда повелитель ужаса нежно прижал кончик своего меча к шее Призноса. Он протянул руку и схватил лезвие, но его рука чуть не оторвалась острым как бритва лезвием. «Стоп!» — умолял он, когда лезвие медленно опускалось вниз. Он почувствовал, как кончик пронзил кожу, и только когда глубина достигла дюйма, боль по-настоящему поразила его. Ощущение того, что тебя заклеймили раскаленным добела железом, началось в момент проникновения и распространилось по всему телу, как неконтролируемый лесной пожар. Он метался, пока его тело получало прилив адреналина, и отчаянно пытался спасти свою жизнь. Избиение и царапания не помогли ему спастись. Всего через секунду он смирился со своей судьбой и прекратил сражаться. Странное чувство спокойствия охватило его, когда он булькал собственной кровью. «Возможно, умереть не так уж и плохо», — подумал он про себя, когда лезвие разрезало его позвоночник пополам. «Ужасный лорд из Соса». Гарри выдернул Файнтфайра из шеи молодого человека в тот момент, когда его люди предали мечу остальных. «Выйди», — Гарри приказал. Пока они переходили с улицы на улицу, остальная часть его армии перебиралась по обломкам разрушенной стены. Они также начали расчищать улицы и здания. Им было приказано освободить всех встреченных рабов. Им приходилось быть осторожными, пересекая улицы, окруженные плотно застроенными высокими зданиями. Во многих из них были городские гвардейцы, готовые пустить стрелы или, что еще хуже, бросить им на головы горящее масло. Небольшая группа его людей убедилась в этом на собственном горьком опыте. Они разошлись в сторону от Гарри. Некоторые пошли налево, чтобы очистить здание, а некоторые пошли направо. Те, кто пошел направо, почти сразу же начали кричать в агонии. Гарри быстро повернулся и увидел, что они полностью охвачены огнем. Сколько бы они ни катались по земле, липкое масло продолжало гореть, несмотря на дождь. Вскоре они перестали двигаться, а их тела продолжали гореть. Гарри приказал другому отряду подбежать и прорваться через дверь, прежде чем можно будет вылить еще масло. Они сделали, как он приказал, и ворвались в дом. Вскоре членов городской стражи сбросили с крыши. Они тяжело ударились о землю, и Гарри ясно мог слышать хруст их костей сквозь звуки проливного дождя. Эти люди также были преданы мечу. Рассредоточившись, Гарри продолжил путь с небольшой группой безупречных воинов, державших в руках щиты и копья. Казалось, каждый закоулок таил для них опасность. Когда они пересекали переулок, один из его безупречных был вынужден использовать свой щит, чтобы отразить брошенный в них большой камень. Истинно на них бежала группа из 10 человек с мечами в руках. Гарри вышел вперед, держа меч наготове. Когда они прибыли, Гарри заблокировал удар меча первого, кто достиг его. Его инерция понесла его вперед, и Гарри толкнул мужчину позади себя. Крики сказали ему, что остальные безупречные быстро с ним расправились. Гарри парировал еще одну атаку, и копье безупречных скользнуло мимо него и вонзилось врагу в живот. Мужчина рухнул на землю, держась за рану. Когда несколько охранников умерли, остальные начали отступать. Гарри и его люди начали продвигаться вперед. Гарри ударил мужчину по шее, но тот оставался вне досягаемости. Раздраженный этим, Гарри поднял клинок над головой и метнул его в мужчину. Черный меч вонзился ему в грудь, а остальные мужчины вскрикнули и побежали. Его безупречные побежали за ними, их боевые кличи были громкими и устрашающими. Гарри подошел к лежащему на земле мужчине, который задыхался. Гарри выдернул меч из груди, заставив его вскрикнуть от боли. Неглубокие лужи воды вокруг него сначала стали розовыми, затем красными, поскольку кровь вытекла из его тела. Гарри проигнорировал его и пошел дальше. Ужасный лорд из Соса. Рабы, которые были раскованы в момент нападения, бежали по переулкам, пытаясь избежать боя, развернувшегося вокруг одной из боевых ям. По приказу великих мастеров каждый боец ямы должен был сражаться насмерть. Они должны были встретить врага и, если возможно, заставить его отступить. В противном случае они должны были задерживать их как можно дольше. Если какой-либо боец отступал обратно к центру города, его следовало казнить за измену. Не только рабы бежали от боя. Город был заполнен гражданами других городов и королевств. Они определенно не хотели ввязываться в битву, в которой им не приходилось сражаться. К их сожалению, многие погибли от рук городской стражи, которая сидела на крышах высоких зданий и стреляла во все, что приближалось к центру города. В конце концов, у них были свои заказы. Яма была наполнена кровавой бойней, и Гарри находился прямо в центре всего этого. «Освободите львов!» — крикнул кто-то. Примерно 20 львов побежали в затонувший Колизей через поднятые стальные ворота. Тех, кто приказал это сделать, не заботило, что их собственных людей тоже покалечит. Они были в отчаянии. Гарри увернулся под могучим ударом молота особенно крупного темнокожего мужчины. У бойца ямы были мускулы поверх мускулов, и он легко размахивал своим боевым молотом. Когда Гарри снова встал, Ему пришлось увернуться, когда мужчина прыгнул вперед и ткнул его в живот головкой большого молота. И снова Гарри соскользнул в сторону, когда вместо того, чтобы потянуть молот назад, мужчина взмахнул им вверх, пытаясь разбить Гарри челюсть. Гарри прекрасно провел время. Он взмахнул мечом, но мужчина заблокировал его. Гарри готов был поспорить, что он был, по крайней мере, так же хорош, как король Роберт в дни сена бывшего короля. Когда меч Гарри с громким лязгом отскочил от головки молота, мужчина пнул Гарри прямо в живот, отбросив его назад. Прежде чем он смог восстановить равновесие, мужчина уже атаковал снова. Гарри пригнулся и увернулся. Мужчина обильно вспотел, а его толстые руки оттопырились. Гарри мог видеть, как под его темной, покрытой шрамами кожей сгибаются жилистые мышцы. Когда он снова нанес удар, Гарри был готов к нему. Гарри поймал древко молотка под мышкой. Гарри дернул его к себе, заставив мужчину споткнуться вперед. Удар Гарри головой был жестоким. Его маска из валерийской стали врезалась мужчине в лоб, и он упал на задницу. Гарри взмахнул мечом, но мужчина откатился в сторону. Быстро, как кошка, он снова встал на ноги. Кровь текла по его лицу, и Гарри мог видеть глубокую рану в месте соединения лицевой пластины. Мужчина вытер кровь тыльной стороной ладони. К тому времени он начал тяжело дышать. Постоянное раскачивание тяжелого молота и жара начали действовать на него. Рядом с Гарри один из его безупречных ударил человека рукояткой копья, изящным движением развернул его и перерезал тому горло. Кровь потекла по передней части его зелено-желтого токара. Звук беспокоил. Он попытался дышать, но из открытого горла донесся только влажный свистящий звук. Его безупречные не проявили милосердия и прикончили его, вонзив копье прямо ему в грудь. Противник Гарри вскрикнул и ударил молотом прямо туда, где была бы голова Гарри, если бы он не отпрыгнул в сторону. Молоток ударился о каменный пол, разбив кирпич и подняв в воздух острые осколки и пыль. Гарри нанес ему удар, и мужчина упал, молот выскользнул из его рук. Жалко, что этому человеку пришлось умереть. Он сражался достойно. Гарри мгновенно оказался на нем и опустил меч вниз, только чтобы удивиться, когда мужчина скользнул в сторону, избегая кончика меча. Гарри едва смог поймать руку мужчины, когда тот вонзил кинжал ему в бедро. Гарри опустился на колени и вонзил колено в живот мужчины. Он застонал от боли, и Гарри вывернул мужчине руку и толкнул его. Глаза мужчины расширились, когда его собственный кинжал начал опускаться. Мужчина толкнул изо всех сил, но это было бесполезно. Кончик кинжала легко скользнул ему в грудь, и Гарри сильным толчком вогнал его до самой рукояти. Тем не менее, мужчина боролся до последнего вздоха. Как только он перестал двигаться, Гарри встал. Львы разоряли любого, кто был достаточно глуп, чтобы приблизиться к ним. Гарри выхватил копье у мертвого безупречного и метнул его в льва. Копье вонзилось глубоко в бок льва, сбив его с мертвого гвардейца, внутренности которого выплеснулись наружу. Гарри засмеялся, наблюдая, как один из его безупречных прыгнул на спину льва и несколько раз ударил его кинжалом. Они действительно были бесстрашны. Ужасный лорд Эссоса. Искра вылетела из цепи, когда звенья разорвались пополам. Освобожденный раб упал на землю, прежде чем подняться. Он спрятался вместе с остальными своими недавно спасенными братьями. Рядом с ним была прикована девушка не старше 15 лет. Она была обнажена до пояса, ее нижнюю половину закрывали лишь грязные лохмотья. На ее плече было рабское клеймо, о котором Гарри ничего не знал. Гарри взмахнул мечом и перерезал цепи, удерживающие ее руки над головой. Его меч легко прорезал дешевый металл и даже врезался в каменную стену, к которой она была прикована цепью. Как и другие, она упала на землю. Гарри увидел, что ее спина была испещрена длинными и толстыми шрамами, вероятно, оставленными кнутом или тростью. Она быстро побежала к другим рабам. В верхней части дома, где они находились, их учитель в настоящее время покоился на полу с несколькими отверстиями от копий в теле. «Герима!» — крикнул Гарри, натягивая капюшон и снимая лицевую пластину. С лестницы послышался топот ног, и к нему подбежал мальчик с бурдюком с водой. Гарри взял его и сделал большой глоток. Мальчик готовился стать членом своей армии, когда подрастет, не имея возможности сражаться. Он и многие подобные ему мальчики отвечали за доставку припасов по мере продвижения в город. Гарри хотел, чтобы в нескольких минутах ходьбы от линии фронта было много припасов. «Дайте им воды и еды», — приказал Гарри, указывая на освобожденных рабов. «Тогда уведите их подальше от линии фронта». «Да, ваша светлость». Герима стоял по стойке смирно. «Сейчас», — заикнулся он и тут же побежал обратно вверх по лестнице. Гарри давал своим людям отдохнуть. Воздух снаружи стал влажным теперь, когда дождь сменился моросью, и хотя Гарри не возражал против жары, его люди возражали. Будучи безупречными, они не жаловались и не проявляли никаких признаков слабости, но Гарри знал, что жара и влажность медленно истощают их силы. Им, как и всем остальным, нужно было время, чтобы поесть и отдохнуть. Другой мальчик вошел в комнату и вывел рабов из дома. Они занимались этим большую часть дня. Был уже вечер, и солнце скоро должно было зайти. Возможно, 20% города было захвачено, так что Гарри знал, что путь еще долгий. Потери были небольшими. Менее 1000 убитых и в несколько раз больше раненых. Раненых лечили опытные целители, стоявшие в тылу. Их продвижение вперед замедлилось. Его армия устала и нуждалась в отдыхе, поэтому Гарри отдал приказ остановиться на ночлег. Создавались лагеря и назначалась караульная служба. Гарри уже организовал 2 других лагеря. Один предназначался для освобожденных рабов, а другой – для жителей города, с которым они столкнулись. Капитуляция не гарантировала ничьей безопасности. Любой владелец рабов был немедленно казнен. От этой участи были спасены только дети. Ему показалось забавным, что даже война не помешала местным шлюхам заработать немного монет, тем более, что это было от сил вторжения. Гарри предоставил несколько сундуков с золотом, чтобы заплатить каждой шлюхе в городе за то, чтобы они хорошо провели время со своими мужчинами. Будем надеяться, что они проведут спокойную ночь, потому что многие наверняка умрут, прежде чем они разграбят Великую пирамиду. Глава 43. Великие мастера сгрудились вокруг стола глубоко в чреве Великой пирамиды. Время от времени ужасный визг этого крылатого зверя доносился до их ушей, вызывая дрожь ужаса по их толстым, жалким телам. В этот момент в дверь влетел мокрый от пота молодой человек, даже не удосужившись постучать. В обычное время этой неосмотрительности было достаточно, чтобы его тут же убили. В данный момент у великих мастеров были другие проблемы, о которых нужно было беспокоиться. Ваша милость, захватчики уже почти у порога. Гвардейцы не знают, что делать, вскричал он, его руки сильно тряслись. Он, должно быть, знал, что это будут последние несколько минут его жизни. Где капитан Хохлора? Сердито спросил великий магистр Пал. Хохлора отвечал за безопасность Великой пирамиды. Он был тем, кто должен возглавить их защиту. «Да мертв, ваша милость», — ответил мальчик, дрожа всем телом. «Его тело было найдено в его комнате рядом с пустой бутылкой с ядом», — сказал он дрожащим голосом. «Этот трусливый сукин сын». Один из великих мастеров сплюнул, швырнув стеклянную чашку в стену. Дорогой кристалл разлетелся на 1000 осколков, заставив юношу подпрыгнуть от испуга. «А мой брат, командир на класс?» — спросил великий мастер Пал. «Н нигде не видно». «Ваша честь». Губы мальчика задрожали. Громовой грохот вдалеке был достаточно громким, чтобы заставить их всех подпрыгнуть. Молодой человек услышал звук того, как один из великих мастеров обосрал себя. Если раньше он не был уверен, то так оно и было, когда в комнате стало вонять. Все, что ему хотелось, это покинуть город и вернуться в деревню, где он родился. Он только надеялся, что деревня осталась нетронутой и что его семья в безопасности. Прикажите им сражаться до последнего человека. Покажите этим варварам, что меренцы не трусы. Один из великих мастеров залаял, а другой проворчал. Вскоре последовал влажный, сочный звук еще одного справившегося. Молодой человек быстро кивнул, сдерживая кляп, и быстро вышел из комнаты. Возьми себя в руки, Галари. Обосраться, как ребенок, отвратительно, с презрением сказал один из них. Другой впился взглядом. Мы бы не оказались в такой ситуации, если бы не трусливый брат Пала. Вероятно, он уже на полпути к Вестеросу, заявил он. Следи за тем, что говоришь о моих родственниках, прорычал Пал. Моя родословная восходит к первому завоеванию. Мы воевали в битвах, когда твои сородичи еще сосали член за полпенни. Как ты смеешь? Галари зарычал, прежде чем издать еще один стон с облегчением. Очевидно, что ваш брат – никчемный трус, которого ни за что не следовало назначать на должность командира городской стражи. Если он такой галантный, то где он? Подожди, он найдет способ спасти нас, заявил Паль, вопреки всякой надежде, надеясь, что его брат еще не героически погиб в бою. К тому времени стало очевидно, что ни один из их союзников не прибудет вовремя, чтобы помочь им. Захватчики были у их порога, а Великая пирамида была их последней линией обороны. Наклас был их единственной надеждой. Ужасный лорд Эссоса. Наклас несколько раз нежно шлепнул свою госпожу по лицу. Она не проснулась. Яд, который он ей подсыпал, сделал свое дело. С той суммой, которую он ей дал, она не переживет и часа. Ее лицо уже было бледным, а дыхание было поверхностным и затрудненным. Он посмотрел ей в лицо в последний раз. «Как жаль, что я не могу взять ее с собой», — подумал он. Она была молода и красива, с большими фиолетовыми глазами и волосами, похожими на сумеречные пряди. Весь последний год она была для него трофеем. К сожалению, у него было припасов только на одного, чтобы сбежать. Хотя это правда, что он мог бы нормировать свою еду, чтобы они оба могли сбежать, в конце концов он отказался от этого. Иногда у него начинались головные боли, если он не ел регулярно. Его обнадеживающий побег был бы так труден, даже если бы его не беспокоила легкая боль. К тому же у нее здесь был приличный запас еды, и он хотел взять ее с собой. Он был бы гораздо счастливее с полным животом. Пока она еще дышала, он натянул ей на голову простыню и начал грабить ее дом. У него было с собой не так уж и много золота. В его кошельке с деньгами осталось всего несколько монет со вчерашнего вечера. Его дом находился далеко в тылу врага, и у него не было возможности добраться до него, не будучи пойманным. Запасы золота, спрятанные в семейной пирамиде, теперь были для него потеряны. Это, конечно, был сокрушительный удар. К счастью, его семья оказалась достаточно умной, чтобы разнообразить свою деятельность. У них были предприятия в нескольких королевствах и счета в нескольких разных банках. Если бы он смог выбраться из Мерина благополучно, все его проблемы были бы решены. Он надеялся, что его семья выживет, но это еще предстоит выяснить. В противном случае он будет единственным благотворителем богатства своей семьи. Это было не то, о чем можно было плакать. Единственной проблемой было выбраться. Он схватил небольшой мешочек с монетами, который хранила его хозяйка, и засунул его в свой мешок. В мешок также бросили ее хлеб, сыры, соленое и сушеное мясо, специи, соль и все остальное, что выглядело аппетитно. Закончив, он закрыл шею и перекинул ее через плечо. Проходя мимо ее тихо хрипящего тела, он не удосужился взглянуть на нее еще раз. Она была его прошлым. У него было будущее, которого он с нетерпением ждал. Путешествие будет опасным, и ему понадобится вся его смекалка, если он хочет выжить. Он осторожно толкнул дверь и заглянул в щель. Переулок был свободен. Он высунул голову и оглядел другую сторону. Никого не было видно. Нервно рассмеявшись, он проскользнул в дверь и закрыл ее за собой. Так быстро, как только мог, он помчался по переулку и прижался всем телом к стене. Он выглянул за угол и увидел в конце дороги несколько мужчин. Они стояли к нему спиной. Так быстро, как только могли ноги, он побежал через улицу в следующий переулок. Находиться в тылу врага было очень тяжело. Он надеялся, что у них будет еще хотя бы один день, но в то утро захватчики начали приближаться. Он знал, что это лишь вопрос времени, когда в доме его хозяйки обыщут и его найдут. Это было сейчас или никогда. Он бежал по узкому переулку, пока не достиг конца. Остановившись, он еще раз выглянул из-за угла. «Дерьмо!» – тихо вскрикнул он, быстро отводя голову назад. Повсюду были вражеские солдаты. Насколько он мог судить, они ходили от здания к зданию в поисках своих врагов. Сердце Наклаза колотилось в груди, а желудок упал. Его единственным выходом было попытаться перейти улицу и выйти в следующий переулок, как если бы он был просто еще одним невиновным гражданским лицом. Его семейный Такар остался в доме его любовницы, и он был одет в одежду, которая помогала ему сливаться с окружающей средой. Опустив голову, он пошел через улицу. На мгновение он подумал, что ему это сойдет с рук, но, подходя к переулку, он услышал «возврат». Понимая, что остановка для него не вариант, он побежал по переулку так быстро, как только мог. Он услышал крики позади себя и звуки шагов, тяжело падающих на мощеную дорожку. Они продолжали кричать ему, чтобы он остановился, но он их не слышал. Его сердце билось так сильно, что он мог слышать ритмичный стук в ушах. Пот струился по его лицу, груди и спине, когда он достиг конца переулка. Он свернул за угол, не удосужившись сначала проверить, свободен ли берег. Он обрушил два здания и наткнулся на другого союзника. Он насчитал три двери слева и ворвался внутрь. Его тут же встретили с направленным на него ножом. «Убери это, Жак!» — посмотрел он, сгорбившись и тяжело дыша. Снаружи казалось, что он разворошил осиное гнездо. Голоса кричали, хотя их заглушали тонкие стены. «Кто-нибудь видел, как ты вошел?» — спросил Жак. «Хорошо», — спросил он снова. Наклас встал, отдышавшись. «Я не знаю. Меня преследовали», — сказал он им. «Будь прокляты боги!» Жак выругался, подойдя к двери и прижавшись к ней ухом. Голоса звучали так, будто они приближались. «Зачем ты привел их сюда?» Жак посмотрел на него. «У меня не было выбора. Они преследовали меня». Наклас посмотрел в ответ. Жак выругался. «Теперь мы все можем быть обречены из-за вашей некомпетентности». Наклас собирался ответить, когда Жак начал уходить. «Куда ты идешь?» – спросил Наклас, бегая за ним. «Мы должны бежать. Времени не осталось». Они прошли в заднюю комнату и присоединились к небольшой группе мужчин, ожидавших со своими мешками. Они планировали бежать на следующий день, но враг уже захватил территорию. Оставаться дольше было слишком опасно. Затем они планировали сбежать под покровом темноты. Похоже, Паль разрушил этот план. Когда Жак сообщил им об изменении планов и о том, почему, Наклас никогда не видел столько гневных взглядов. Тем не менее, он стоял прямо, гордо выпятив грудь. Он был членом семьи Пал, и по сравнению с ним эти люди были просто отбросами. Каждый из мужчин встал, крепко держа свои мешки. Жак обошел дом и проверил фасад дома через окно второго этажа. Он быстро спустился обратно. «Фронт чист. Мы должны двигаться быстро», — сказал он тихо. Наклас первым подошел к входной двери. Как только дверь была отперта и открыта, они все поспешили пройти. «Вход в канализацию находится недалеко отсюда», — сказал Жак. «Мы выберемся за городские стены и пойдем вдоль реки, пока не минуем горы. Затем мы отправимся в Хэш. У меня там друзья. Они обеспечат нам транспорт до Порт-Иса. Оттуда мы наймем корабль, который доставит нас в Кварт», — объяснил он. Наклазу это показалось идеальным. У его семьи был счет в банке Карти. В основном они использовали его для торговли, но он мог получить доступ к золоту внутри. Его настроение начало расти, когда они пробирались по самым маленьким закоулкам, пытаясь избежать патрулирующего врага. Однако, когда они были всего в паре кварталов от них, они услышали, как кто-то крикнул. «Вон там, бегать!» — крикнул один из группы. Наклазу не нужно было повторять дважды. Он пронесся мимо своих соратников, даже сбив некоторых с ног, преследуя уже убегавшего Зака. Он не оглянулся. Он не мог замедлиться ни на секунду, если надеялся сбежать. Жак, который был толще и не в форме, чем он, подбирался все ближе и ближе, приближаясь к нему. Он увидел, как его друг посмотрел через плечо широко раскрытыми дикими глазами. Наклазу тоже пришлось оглянуться. Его глаза вылезли из орбит, когда он увидел, что к ним приближаются несколько мужчин. Он не был уверен, что они справятся. Копая глубже, он использовал каждую унцию энергии, которая у него была, и бежал. Он услышал крик Жака, проходя мимо него. Именно тогда он почувствовал жгучую боль в пояснице. Он тяжело упал на землю и потянулся за спину. Он почувствовал, как рукоятка ножа торчала прямо над его правой ягодицей. Жак буквально ударил его ножом в спину. Он посмотрел на своего друга, который убежал, не оглядываясь назад. Когда Жак завернул за угол, Наклас понял, что его использовали в качестве отвлечения. Жак отправил его на землю, чтобы заставить преследующих их людей остановиться. Его план сработал как заклинание. Пока Наклас метался и ругался, пока захватчики останавливались, чтобы схватить его, Жак пробирался по извилистым закоулкам. Наклас лишь надеялся, что его коварный друг погибнет во время долгого пути к свободе. Если Наклас каким-то образом выживет, он поклялся, что отомстит семье Жак. Это было последнее, о чем он думал перед тем, как его ударили по голове. Ужасный лорд Эссоса. Наклас зашипел, когда вода плеснула ему в лицо. Он покачал головой, пытаясь выгнать воду из носа, одновременно кашляя и задыхаясь. Как только он смог нормально дышать, он огляделся вокруг и попытался сориентироваться. Он находился в темной комнате, освещаемой лишь маленькой горящей свечой. Он попытался встать, но обнаружил, что его руки и ноги связаны. Его взгляд устремился вверх, и он мельком увидел фигуру в черном, которая почти слилась с тенями комнаты. Наклас подпрыгнул и вскрикнул от испуга, сердце громко колотилось в ушах. «Наклас Паль, тебя было трудно выследить», — сказала темная фигура на своем родном языке. «Отпустите меня немедленно». Наклас сердито зарычал. Человек-тень просто засмеялся и подошел к нему. Он погладил себя по макушке, как собаку. Наклас от злости стиснул зубы. «Город почти мой», — «Пал», — сказала темная фигура, — «вы не имеете права ничего требовать. Тебе также следует помнить, что я не какой-то скромный раб, который отшатнется от страха перед одной из твоих истерик. Ты дерьмоидная дворняга. Я буду». В его глазах вспыхнул свет, и он на мгновение успокоился. Его проблемы, казалось, исчезли, поскольку он блаженно существовал в своем собственном ошеломленном уме. К сожалению, в ушах у него сильно звенело. Ему хотелось постучать по голове, чтобы попытаться прекратить надоедливый звон, но он вдруг вспомнил, что не может пошевелить руками. Когда его оцепенение начало проходить, боль в челюсти начала усиливаться. Он застонал, когда наконец понял, что произошло. Он выплюнул каплю крови, скопившуюся у него во рту. «Нет причин грубить», — снова услышал он этот надоедливый голос. «В конце концов, ты мой гость». Наклас снова застонал и покачал головой, стряхивая остатки тумана в голове. «Зачем ты привел меня сюда?» — он спросил. «Почему бы просто не убить меня там, где меня нашли?» — он спросил. «Мне нужно кое-что от тебя», — сказал ему голос. Наклас сплюнул кровь под ноги мужчине. «Я никогда тебе не помогу», — прорычал он. Мужчина только рассмеялся. Затем Наклас услышал щелчок пальцев, прежде чем отшатнуться от внезапного шара света, который завис в том, что он теперь мог видеть как небольшую подвальную комнату. Наклас быстро заморгал, пытаясь приспособиться к внезапной яркости. Через несколько мгновений его глаза смогли сфокусироваться на фигуре перед ним. Высоко стоял знаменитый и внушающий страх повелитель ужаса. В этот момент он протянул руку, снял черную маску и откинул капюшон. Лицо у него было очень красивое, с блестящими зелеными глазами. Пока он стоял там, его лицо внезапно изменилось и превратилось в точную копию лица Наклаза. Наклаза это невероятно нервировало. Его тело начало неудержимо дрожать. «Мне не нужна твоя помощь, только твое лицо», — сказал повелитель ужаса с удивленным выражением лица. Гарри не знал, как выглядел этот мужчина, поэтому искал его, чтобы наложить на лицо идеальное гламурное заклинание. Несколько полезных шпионов и перебежчиков были более чем счастливы помочь Гарри поймать человека, обещавшего свободу или богатство. «Безликий человек», — Наклас вскрикнул и начал трястись и дергать себя за путы. «Не совсем», — счастливо усмехнулся лорд ужаса. «Чем ты планируешь заняться?» — спросил он, напуганный тем, что увидел. «Великая пирамида усиленно охраняется, и многие уже погибли, просто пытаясь подобраться достаточно близко, чтобы провести надлежащую атаку», — сказал ему повелитель ужаса. «Я мог атаковать и победить», — сказал он, — «но потери будут велики, а у меня уже другие планы насчет моей армии. Я мог бы атаковать сверху и сжечь пирамиду дотла, но я хочу, чтобы город остался нетронутым, когда я возьму на себя управление. Я мог бы осадить их и заморить голодом, но на это потребуется время, которого у меня нет». Наклас не мог поверить, что его собственное лицо смотрело на него, пока он радостно излагал свой план. Это было совершенно странно. «Нет, лучший способ – атаковать изнутри», — сказал ему повелитель ужаса. «И кто может сделать это лучше, чем собственный брат самого могущественного великого мастера?» Повелитель ужаса рассмеялся. «Самое приятное то, что я смогу сразу войти. Итак, я чувствую, что должен поблагодарить вас, командир Пал», — ухмыльнулся повелитель ужаса, вытаскивая свой полуночный черный меч. Во рту Наклаза пересохло, и он отчаянно пытался вырваться на свободу, когда кончик меча подползал ближе. «Ты оказал большую помощь моему королевству», — весело сказал он, когда острие меча скользнуло ему в грудь. «Нет, пожалуйста, я прошу тебя». Меч вонзился глубже, но Наклаз удивленно моргнул. Он не чувствовал боли. Он посмотрел вниз и увидел, что его грудь полностью пронзена зловещим клинком. Он открыл рот, чтобы снова попросить, но черный клинок внезапно вспыхнул пламенем. Его глаза расширились, и он закричал в агонии, поскольку его поджаривали изнутри. Он метался и дергался, пока его мясо шипело и готовилось. Он не знал, как долго длилась пытка, но был благодарен, когда его тело наконец впало в шок и боль исчезла вместе с его зрением. «Скормите его моему дракону», — сказал Гарри своим дроном. Они вбежали и утащили дымящийся кусок вяленого мяса размером с человека. Ужасный лорд Эссоса. Великие мастера наслаждались пиршеством из запеченной на вертеле козочки, черепахового супа и жареного картофеля, когда дверь открылась. Они все огляделись, хотя многие отказывались перестать сгребать в открытые глотки огромное количество еды. Великий магистр Паль, однако, испытал большое облегчение, увидев, что его брат вошел в комнату в сопровождении нескольких гвардейцев, стоящих по бокам. «Нахлас!» — крикнул его брат, вставая, чтобы поприветствовать его. «Я рад видеть тебя живым, брат. Расскажите нам, как проходит наша оборона. Юнка и Остапор уже пришли нам на помощь, ему не терпелось услышать эту новость. К сожалению, твои друзья в бухте работорговцев оставили тебя», — сказал его брат, когда гвардейцы разошлись веером. «Никто не придет, чтобы спасти тебя, но это невозможно. У нас есть железное соглашение с этим». Внезапно гвардейцы ринулись вперед и начали рубить остальных великих мастеров. Он закричал, когда одна из их голов скатилась с плеч и опрокинулась на его золотую тарелку, полную дымящегося горячего черепахового супа. Суп вылился и приземлился ему на колени. Он кричал от боли, поскольку его промежность была сильно обожжена. Вокруг него раздавались мучительные крики его собратьев-правителей, которых рубили на куски. Бедного Велисаса, сидевшего в конце стола, снова и снова пронзали два маньяка с копьями. Когда одно копье вошло ему в грудь и было вытащено, другое вонзилось в его раздутый живот. Его предсмертные крики было страшно слышать. Рядом с ним жалобно завыл лидер семьи Еризан, когда меч чуть не расколол ему череп. Меч вытащили, и реки крови потекли по его лбу и лицу. Меч снова рассек ему голову, и кровь брызнула на лицо великого Пала. «Брат, ты предал», — начал он, но замолчал, когда видение его брата внезапно изменилось на устрашающего человека с глубокими зелеными глазами. Пал захныкал, когда его собратья ахнули и испустили последний вздох. «Разрешите представиться», — весело сказал мужчина. Он подошел к Палу и поднял его с сиденья за переднюю часть бело-розового токара. Пал попытался сопротивляться и вырваться на свободу, но хватка мужчины была нерушимой. Его потащили к открытому окну. «Меня зовут Гарольд, и я пришел заявить права на эти земли». «Да, вы можете получить их. Они...» Пал закричал, когда его выбросили в окно. Гарри высунул голову и наблюдал, как он упал с большого расстояния, прежде чем отрикошетить от наклонной стороны пирамиды. Его тело отскочило и в конце концов приземлилось на группу городских гвардейцев, охранявших периметр пирамиды. Внизу остальные стражники подняли головы. Некоторые из них начали двигаться к входу. «Они идут!» — крикнул Гарри. «Отправьте сигнал!» — сказал он своим солдатам. Один из его людей вытащил лук и поджег стрелу. Он встал перед окном и выстрелил. Всего несколько мгновений спустя Гарри услышал рев своей армии, когда они начали захват Великой пирамиды. Гарри и его люди приготовились спускаться по нижним этажам пирамиды, пока не смогут ударить стражников в спину, в то время как враг беспокоился о том, что его армия разобьется об их передовые линии. Гарри снова надел лицевую панель из валерийской стали и поднял капюшон. Он хотел остаться в образе большого шоу. Все его люди были специально созданными дронами, напоминавшими людей городской стражи. Таким образом, Гарри не нужно было беспокоиться о сокрытии своей магии. Когда охранники с шумом побежали к ним по лестнице, Гарри вскинул руку, и на лестничную клетку хлынул поток огня. Через несколько секунд он услышал крики подожженных людей. Взмахом руки он потушил пламя и поспешно спустился по ступенькам. Подойдя почти к следующему этажу, он обнаружил тлеющие останки, которые когда-то были дюжиной мужчин. Гарри не обратил на них внимания и продолжил. Когда он наткнулся на еще одну небольшую группу, он махнул рукой, и глаза некоторых мужчин остекленели. Прежде чем их товарищи поняли, что что-то пошло не так, их уже пронзили мечи товарищей охранников. Люди Гарри легко ворвались и прикончили их всех, даже тех, кто был под империей. Одним взмахом руки были разрезаны шеи, и люди упали на колени, держась за широкие раны, а кровь текла из их дрожащих пальцев. Некоторые гвардейцы ахнули с широко раскрытыми от ужаса глазами и закричали: «Колдун!» на своих родных языках. Один из таких мужчин уронил меч и побежал только для того, чтобы получить пронзительный болт прямо в позвоночник. Его тело тяжело ударилось о землю и заскользило по полированной каменной земле. Он хныкал от боли, волоча свою безжизненную нижнюю половину по полу, оставляя после себя кровавое пятно. Гарри не знал, что случилось с мальчиком. Он просто пошел дальше и оставил его позади. Когда одна группа трусливых увидела, что за ними идет ужасный повелитель драконов, они закричали и отступили в боковую комнату. Они быстро закрыли и заперли толстые деревянные двойные двери. Когда Гарри прибыл, он пнул двери. Громкий, гулкий хлопок наполнил просторный коридор, и дверь протестующе взвизгнула. Он услышал крики вражеских солдат из-за двери. Гарри отпрянул назад и снова пнул его. Он услышал звук трескающегося дерева. Мужчины за дверью кричали ему, чтобы он ушел. Гарри посмеялся над их глупостью. Он набросился на свою магию, и дверь слетела с петель. Пятна крови на земле говорили ему, что несколько несчастных мужчин, стоявших прямо за дверью, вряд ли в ближайшее время встанут. Один мужчина поперхнулся и начал рвать внутренности, прежде чем быстро умер. Другой кричал и корчился на земле, а его кровь превратилась в кислоту. Дроны Гарри ворвались и быстро расправились со всем остальным. Этаж за этажом Гарри и его группа спускались вниз, заботясь обо всех, кто попадался им на пути. Только рабов пощадили, когда они наконец достигли уровня земли. К тому времени в пирамиде не осталось никого, кто мог бы их остановить. Они побежали к входу, и Гарри услышал, как снаружи все еще бушует битва. Он ворвался в дверь с мечом в руке. Его темный клинок вспыхнул, когда он поднял его высоко в воздух. Он ударил им вниз, и из кончика взорвался огненный шар. Длинная линия его врагов была подожжена. Они кричали и бегали кругами. Некоторые падали на землю и катались вокруг, отчаянно пытаясь потушить пламя. Тем временем Гарри отрубал конечности и головы, а его дроны делали то же самое. Противник пришел в бешенство и растерянность, пытаясь отбиться от двух групп истребителей как спереди, так и сзади. Крики и крики боли заполнили площадь, когда тысячи людей были убиты. Пол быстро стал скользким от крови павших. Когда его армия приблизилась, враг был отброшен к Гарри и его группе. Их заставляли топтать раненых, а некоторые прямо спотыкались о мертвых. Когда они падали, его дроны прыгнули на них и пронзили им грудь мечами. На поле боя люди с обеих сторон умирали, протягивая руки и умоляя о помощи. Их все проигнорировали. Один храбрый солдат подошел к Гарри с боевым топором в руке. Он кричал, как викинг в боевой атаке. Гарри был весьма впечатлен его храбростью. Когда его топор опустился, Гарри легко заблокировал его мечом и перевернул на спину. Позади него Гарри слышал, как его дроны разрезают храброго человека на куски. Один гвардеец неоднократно наносил ножевые ранения одному из павших солдат. Гарри размахнулся так сильно, как только мог, и нанес удар по затылку бронированным кулаком. Прежде чем тело упало, Гарри схватил его за рубашку и с силой швырнул в толпу врагов, повалив многих на землю. В этот момент Гарри услышал приближающиеся звуки боевых кличей. Гарри подбежал к ближайшей статуе и быстро забрался на нее. Вдалеке он увидел большую группу подкреплений, идущую с целью зажать его армию. Они дико кричали и размахивали мечами. Внезапный огненный смерч обрушился на группу и здание рядом с ними. Здание взорвалось, разбросав пылающие обломки во всех направлениях. Вся группа была сожжена летающей угрозой, которая все еще кружила над ними. Казалось, это окончательно сломило дух защитников. Многие начали пытаться бежать, хотя его армия резала, кололо и рубила их на куски. Некоторым удалось сбежать, но Гарри мало о них заботился. Все, что его волновало, это то, что город только что пал. Спрыгнув на землю, он медленно пошел обратно к пирамиде. Когда он это сделал, солдат пробежал мимо него, пытаясь убежать. Рука Гарри вырвалась вперед и схватила его за подбородок. После резкого поворота шея мужчины сломалась, и Гарри позволил его телу упасть на землю. Гарри стряхнул грязь с рук. У него была работа. Глава 44. Дейенерис нервничала, сидя на своем большом богато украшенном троне, расположенном в верхней части Великой пирамиды Мерина. Она посмотрела в сторону и увидела своего любовника, короля Гарольда, восседающего на троне, который затмевал даже ее трон. Он выглядел так, как будто ему было все равно. Ее поразило то, что он мог сражаться и выиграть войну, а затем просто продолжать жить, как ни в чем не бывало. По другую сторону от него находился трон меньшего размера, чем у них обоих. На нем царственно восседала ее лучшая подруга, принцесса Мирцелла, хотя выглядела она так же нервно, как и Дени. Дени была очень рада, что Гарольд еще не оставил ее здесь. По его словам, и ей, и Мирцелле нужно многому научиться, если они хотят править должным образом. Дени была только рада согласиться с ним. Она ничего не знала о том, как управлять городом такого размера, кроме того, чему он ее уже научил, конечно. Мало того, Дени хотела остаться рядом с ним еще на какое-то время. Она изучала его лицо и начала краснеть. Ее лицо начало нагреваться, и ей пришлось потереть бедра друг о друга. Приятное покалывание между ее ног становилось только сильнее, чем дольше она смотрела на него. Теперь, когда их отношения приобрели физический характер, ей не хотелось расставаться с ним надолго. Когда она, наконец, станет правителем Мерина, она даст понять, что ожидает, что он будет часто навещать ее. Кстати, на него пристально смотрела Мерцелла, Дени догадалась, что она с ней согласится. Звон тяжелых цепей заставил ее снова сосредоточиться на текущих делах. Шаркая ногами, вошла пожилая женщина с черными волосами цвета седины в сопровождении стражника с копьем. Толстые цепи сковывали ее руки и лодыжки. На ней был рваный, потрепанный токар зеленого и черного цвета. Оно было настолько разорвано спереди, что Дени удивилась, как не виднелась ее грудь. Тем не менее, некоторые части ее живота, боков и плеч были обнажены, и она могла их видеть. Пожилая женщина бросила на Гарольда взгляд и остановилась. Она поморщилась и плюнула ему под ноги. Звук треска дерева о камень эхом разнесся по всему тронному залу с каменными стенами. Женщина вскрикнула от боли и пошатнулась вперед. Именно тогда Дени увидела, что охранник ударил ее по затылку прикладом копья. Женщина упала на колени, бормоча нецензурную лексику и пытаясь дотянуться до затылка скованными руками. Однако у охранника ничего этого не было. Ее схватили за заднюю часть разорванного токара и поставили на ноги. Уже разорванный токар протестовал громким треском. Теперь ткань спадала с ее плеча, полностью обнажая одну из ее обвисших грудей. «Дни, это Мирилара из дома Наткан», — сказал ей Гарри, когда пожилую женщину тащили перед ними. «Вы будете ответственны за приговор и вынесение приговора ей и всем остальным, кого вы увидите сегодня». Она не могла остановить быстрое биение своего сердца. Гарольд уже поступал с ней так раньше, подумала она. Вернувшись в свой город, он иногда просил ее приговорить пойманных преступников. Ей не особенно нравилось это делать, но как правительнице это было необходимо сделать. Да не кивнула, когда Гарри встал. «Садитесь на мое место. Когда меня нет, вы здесь высший авторитет. Мерцелла, займи место Дени», — приказал Гарри. Девочки быстро сделали, как он сказал, и поменялись местами. Гарри стоял в стороне и смотрел, как Дени слушает рабов и свидетелей, дающих показания против женщины Наткан. Эта женщина была настоящим куском дерьма. Ей нравилось заставлять детей рабов сражаться друг с другом кухонными ножами во время пиршеств. В какой-то момент Дени услышала достаточно и приговорила ее к пожизненному заключению с каторжными работами. Когда она это сделала, она быстро повернулась к нему и объяснила: «Город нужно ремонтировать», — щебетала она, немного защищая свой выбор. Она, наверное, думала, что он разозлится, если она не приговорит всех к смертной казни. Гарри просто улыбнулся ей и подошел к ней сзади. Он провел пальцами по ее длинным серебристо-светлым волосам. Он почувствовал, как она вздрогнула, когда он прикоснулся к ней. Ее волосы напомнили ему Флёр и Габриэль из его старой жизни. Дени наклонилась к нему, приговаривая их так, как считаешь нужным. «Дени, помните, что вы здесь правитель. Помните, что ваши действия и выбор имеют последствия не только для вас самих, но и для города в целом. Если ты будешь помнить об этом, я уверен, что ты сделаешь правильный выбор», — мягко сказал он ей. «И вы правы, город действительно нуждается в ремонте. Я вернусь сегодня позже и провожу вас, девочки, в вашу комнату. У меня есть дела, которыми нужно заняться». Гарри предоставил им это. Он фыркнул, когда один рабовладелец попытался сбежать, хотя тот был скован кандалами. Дрон-охранник, сопровождавший представляемых на суд заключенных, метнул копье и пронзил молодого человека прямо в спину. Копье вылетело ему в грудь, и он упал замертво на месте. Гарри усмехнулся, а Мерцелла пискнула от шока и отвращения. Дени выглядела слегка зеленой. Больше не было необходимости судить этого человека, поскольку его утащили. Его тело будет брошено в пустыню, где падальщики очистят его дочисто. Гарри покачал головой и предоставил девочкам продолжать самостоятельно. Ужасный лорд Эссоса. Глаза Мисс Этерелла открылись, прежде чем громко зевнуть. Его руки вытянулись вперед, а спина выгнулась, когда он растянул ноющие мышцы. Он услышал, как хрустнули несколько суставов, а затем почувствовал что-то неожиданное и нежелательное. В подколенном сухожилии начало нарастать судорога. Он зашипел и яростно потер тыльную сторону ноги, надеясь избавиться от судороги прежде, чем она сможет развиться должным образом. Вместо этого боль ударила его волной. Он снова зашипел и прикусил кулак. К счастью, примерно через минуту боль начала утихать, пока не превратилась в тупую пульсацию. Затем что-то двинулось рядом с ним. «Что-то не так, милорд?» — спросила шлюха рядом с ним. «Неважно», — сказал Мейс, сбрасывая с него одеяло. «А теперь разбуди меня как следует», — приказал он. Шлюха вздохнула и принялась за работу. 5 минут спустя Мейс, к удивлению, вышел из своей теплой палатки. Трава в поле, где они расположились лагерем, была белой. Когда он вышел на него, земля под его ногами хрустнула. «Чертов ад!» — он прошептал. При этом туманное облако вылетело из его рта, и он вздрогнул от внезапного холода. Ночью его разбудил сильный ветер, но он понятия не имел, что наступила зимняя стужа. Это не было хорошей новостью для его армии. Они не были готовы к зиме. У них не было ни шкур, которыми можно было бы накрыться, ни чего-либо еще, что могло бы согреть их. Он так спешил присоединиться к борьбе за трон, что не было времени как следует подготовиться. По крайней мере, остальные в таком же затруднительном положении, подумал он про себя. Вдали виднелась Королевская гавань. Это поддерживало его мотивацию, хотя он очень скучал по домашнему комфорту. Вокруг него люди готовились к бою. Импровизированные кузнецы уже штамповали новые мечи и доспехи, хотя они не ремонтировали жизненно важное оборудование, которое имело обыкновение ломаться в самый неподходящий момент. Патрули окружали лагерь, в частности, высматривая армию Старка. Они были ближайшими из двух его врагов и любили наносить быстрые и сильные удары, прежде чем ускользнуть в лес. Эти проклятые северяне определенно знали, как использовать лес в своих интересах. Армия Ланнистеров находилась дальше на противоположной стороне города, хотя Тайвин каким-то образом пробрался в сам город. Мейс пришел в ярость, когда узнал об этом. Это дало Тайвину большое преимущество перед ним и Старком. Вскоре выяснилось, что он и некоторые из его людей пробрались внутрь через секретный проход. С тех пор проход был заблокирован и за ним все наблюдали. Каждая армия не раз пыталась силой захватить проход, но две другие армии отталкивали ее. К тому времени уже почти не оставалось сомнений в том, что Тайвин навсегда заблокировал проход изнутри. Открытый проход был риском, который старый лев не мог себе позволить. Мейс внезапно почувствовал, как что-то щекочет его нос. Он вытер нос и посмотрел вверх. С неба медленно падали крошечные капли белого порошка. Мейс вздрогнул. Казалось, пришла зима. Ужасный лорд Эссоса. Тайвин потер область между глазами, когда внук вышел из кабинета. Он пытался научить мальчика быть настоящим королем, но Таммин был еще слишком молод. Он не мог осознать масштабы ответственности, которая легла на его маленькие плечи. Серсе, конечно, ничем не помогла. Вместо того, чтобы помочь мальчику, она, казалось, намеревалась стать правительницей 7 королевств. Она настояла на том, чтобы присутствовать на каждой встрече. Ее поймали на отдаче приказов, которые должны были исходить от Таммина или его десницы, то есть от него самого. Женщина собиралась заразить его язвой.